399. Знаки новой эпохи растут, они не погибают от битвы. Цветы на лугах не умирают от грозы, и ливень лишь омоет их свежесть. Так нужно понять значение столкновения полярности.